Глава 48. Данте. Спокойствие. Эверли была чертовски спокойна. В то время как у меня внутри бушевала паника. Я ожидал, что рано или поздно это случится. Было лишь вопросом времени, когда отец Амиды нападет на нее, но он это сделал. Этот ублюдок избил свою дочь. И теперь от многочисленных ран она истекала кровью, лежа на ковре в моей комнате. И он зарезал ее любимую лошадь. Заодно это Амида его выпотрошит, и я с удовольствием ей помогу. Эмир убил Венедикту и ранил Амиду, потому что хотел передать мне послание. Нам. Звучало оно предельно просто. Я все ближе. Я отниму у тебя все, что тебе дорого. Твоих друзей, твой дом, твой трон. Он так до сих пор и не понял, что Инфернос решает сам и не поддается чьему-то воздействию. Амида застонала от боли, когда нож со звоном упал на пол. «У тебя есть последний шанс», — предупредила Эверли, давая Амиде время. Конечно, та не уступила, она покачала головой. Эверли вздохнула, затем прижала пропитанный спиртом бинт к открытой ране. Амида вздрогнула, но не издала ни звука. «Бинты, Данте! Еще мне нужны иголка и нитка!» «Твои руки», — бормотал я, протягивая ей то и другое. «Может, стоит их простерилизовать? Я мог бы помочь своим огнем». «Хорошая мысль», — согласилась Эверли. Рорк кашлянул. «Может, проще пойти тщательно их вымыть, а не экспериментировать с магией, пока Ами умирает от потери крови?» «Я не умираю от потери крови, идиот!» В словах Рорка была доля правды. Но Эверли... Она уже протянула ко мне руки, без раздумий. Это займет секунду. «Конечно, опять меня никто не слушает». Не обращая внимания на слова Рорка и хмурый взгляд Амиды, я обхватил запястье Эверли и сконцентрировался на огне внутри себя. «Не волнуйся, я не сделаю тебе больно». Она спокойно смотрела на меня. «Я тебе доверяю». Три слова, но этого хватило, чтобы моя уверенность в себе взлетела до небес. «Давай постараемся, чтобы это не привело к обратному результату». Инфернос отреагировал мгновенным всполохом свечей. Ну что ж. Инфернальный огонь, который Эверли раньше видела только у меня под кожей, или как эхо в глазах, теперь проявился на моих предплечьях в виде пламени. Я почувствовал, как у меня под пальцами колотится ее пульс. Но она не сдвинулась с места, уверенно глядя на меня. «Сейчас!» — отдал я команду. Мой огонь устремился к Эверли и охватил наши руки. Однако вместо того, чтобы отступить, он продолжал распространяться, продвигаясь все дальше, пока мы с Эверли не запылали ярким пламенем. Широко раскрыв глаза, она взглянула на меня. «Данте, что происходит?» Я не имел ни малейшего понятия. «Не волнуйся», — ответил я, стараясь сохранить спокойный тон. «Просто я хочу сделать все тщательно». Я заметил, как за спиной у Эверли нахмурился Рорк. И Амида с Грейденом тоже не могли не знать, что я лгу. «Ну как объяснить то, чего не понимаешь?» «Отступай», — приказал я Инферносу. Мир советовал мне, подталкивал в нужном направлении и часто давал знать, когда я в чем-то совершал ошибку, но он никогда, никогда не захватывал полный контроль надо мной. «Данте, больно?» Эверли покачала головой. «Нет, наоборот». «Это правда прелестно», — прорычала Амида, «но не могли бы вы, наконец, зашить рану?» «Проклятие! Да что же это?» Я отдернул руки. Как только мы перестали соприкасаться, огонь исчез. Эверли тихо кашлянула. «Этого... должно хватить». Амида фыркнула. «Даже если нет, я лучше подцеплю инфекцию, чем еще раз соглашусь лицезреть вас за этим». На щеках Эверли заиграл румянец, подчеркивая ее веснушки. Я завороженно наблюдал, как она принялась за работу, уверенными движениями, Аккуратно и тщательно зашила рану 12 стежками. Закончив, она встала, держа окровавленные руки перед собой, и вытерла влажный лоб предплечьем. «Пока этого должно хватить», — произнесла она. «Но если не хочешь, чтобы остался шрам, пусть целитель еще раз по...» «Похоже, что у меня есть какие-то проблемы со шрамами». Амида с трудом выпрямилась. «Я хотел помочь ей, но знал, что это будет стоить мне пинка по ноге». Судя по раздраженному выражению лица Рорка, он подумал о том же. Охнув, она оттолкнулась от столбика кровати и, пошатываясь, встала на ноги. Ее лицо было искажено яростью, а жесткая линия вокруг рта обещала насилие и боль. «Любая боль, любой шрам — все это напоминание, что у меня отняли», — говорила Амида. Она смотрела не на нас, а на Эверли. «Мою мать, мою свободу, Виндикту, и каждый из этих ударов делает меня сильнее». Эверли выглядела растерянной, будто не была уверена, почему Амида ей все это рассказывает. Но у меня возникла догадка. «Они никогда не сломают меня, потому что я им этого не позволю. Ты понимаешь, маленькая ведьма?» Словно в трансе Эверли кивнула. «Хорошо, потому что это твой первый урок. С ним». Посмотрела она на меня. «Ты сможешь познавать свою магию. С ним». Бросила быстрый взгляд Амида на этот раз на Рорка. «Можешь играть и пить. Но со мной. С этого момента ты будешь тренироваться по 2 часа каждое утро». «Я... да... окей». Грейден подергал меня за штанину. «Господин», — чуть слышно шепнул он, «не желаете, чтобы я принес вам что-нибудь поесть? А госпоже Амиди и госпоже Эверли, похоже, не помешает выпить». «Да, было бы неплохо. Спасибо, Грейден». Даймон исчез. Только тогда я понял, что мисс Эверли превратилась в госпожу. Похоже, сегодня маленькая ведьма заслужила уважение еще 2 из этого дома. Рорк подошел к нам и положил руку мне на плечо. Однако его слова были адресованы Амиде. «Раз уж ты еще дышишь, может, расскажешь, что именно произошло в огненных землях?» «Сначала я смою с себя кровь». «Виндикта», — сглотнула Амида. «Она заслуживала лучшего». «Виндикта — это лошадь Амиды», — объяснил я, ничего не понимающий Эверли. Она стояла молча с окровавленными руками, следя за нашим разговором. Поскольку Амида осталась жива, а кризис миновал на первое время, мы погрузились в привычный ритм. Ритм, в котором Эверли не было места. По крайней мере, пока. «Больше, чем лошадь», — добавила Амида, повернувшись к Эверли. «Она была напарницей и другом. Провела со мной почти 100 лет. Я заставлю Эмира истекать кровью за каждый из этих годов, за каждое воспоминание о ней. А потом переломаю ему все кости до единой. За все годы и воспоминания, которые еще могли бы быть и которых он меня лишил». «Сочувствую, Амида». Они внимательно изучали друг друга. Наконец, Амида резко кивнула. «Тебе тоже стоит пойти помыться, ведьма. Встретимся снова через 30 минут». С этими словами она растворилась в воздухе. Рорк с шипением присвистнул. «Не думал, что доживу до этого момента», — отметил он. «Амида протягивает руку ведьме». «Молодец, рыжая. Сегодня ты меня удивила. И Амиду, судя по всему, тоже». «Я просто пыталась помочь». «И помогла», — заверил я. «Я был благодарен ей за то, что она позаботилась о моей подруге. Благодарен, что она здесь, что не сбежала, а смогла стать частью моего безумного мира». Я сделал шаг вперед. Эверли повторила мое движение, только отступив назад. Высоко подняв окровавленные руки, она развернулась в сторону коридора. «Амида права. Мне нужно смыть с себя кровь. Я перенесу тебя в твою комнату». «Нет», — покачав головой, она отвернулась. «Спасибо, но нет. Я сама могу найти дорогу, а если нет, у меня есть высота». Не оглядываясь, Эверли быстро вышла из комнаты. Обескураженный, я стоял и смотрел ей вслед. «Должен признать, Данте, я начинаю понимать, что тебя так привлекает в этой маленькой ведьме». Моя голова дернулась словно сама собой, и Рорк разразился громким смехом. «Не в этом смысле! Расслабься!» Затем он добавил. «Я наблюдал за вами в Турмалине. Вместе с остальными даймонами в баре». Он пожал плечами. «Значит, они увидели то же, что и я. Клянусь всеми инфернальными кострами, я не хотел спрашивать, и все же спросил. И что же? Истинную связь, дружище. Я уже говорил тебе, что она не влюбится в меня, она не настолько глупа». «Может, она и нет. А как насчет тебя?» «Я...» Слова застряли в горле. «Я проанализировал последние несколько недель. Несмотря на напряженную ситуацию, эти дни были самыми счастливыми, которые я мог вспомнить за всю жизнь. Эверли в меня, может, и не влюбится. Но что насчет меня?» «Если быть предельно откровенным, задаваться этим вопросом уже поздно», —